Слова эти предназначались только для его ушей, но Лайл их услышала. Получалось, что она подслушивает их разговор. Она заметила, что Алисия посмотрела на нее, и Дейл нахмурился. Щеки ее вспыхнули, она оттолкнула стул и выбежала из комнаты. Но ни Дейл, ни Алисия, казалось, не заметили ее ухода. Между ними происходила почти безмолвная битва, или скорее разгорался новый виток давней войны. Дейл грозно смотрел на Алисию, но на нее это не действовало. Взгляд ее сверкающих от злости глаз, казалось, говорил: «Почему ты боишься, Эйми? Ведь ты же боишься! Я смогла бы тебя защитить. Мы с ней два сапога пара. Но почему я должна тебя защищать? Ты меня не дождался. Ты выбрал Лайл. Так пусть она тебя и защищает». Злоба ее вылилась в мягкий насмешливый смех. «Лучше смирись с неизбежным, милый. Эйми все равно приедет». Сказав это, Алисия встала на носки и поцеловала его в подбородок. Лайл провела все утро в храбрых попытках взять себя в руки, не обладая достаточной для этого храбростью. Она надела новое льняное платье соломенного цвета в тон волос и слегка приободрилась, увидев себя в нем. Лайл наложила чуть больше косметики, чем обычно. Мало ли что могло случиться. А так Эйми Меллим не увидит ее бледной. В конце концов, что эта женщина может сделать или сказать лицо Дейлу, сидя за его столом? Расстраиваться совершенно не из-за чего. Скорее всего, оса спрячется в патоке. Вот и все. Миссис Меллим приехала в маленьком, быстром и маневренном автомобиле и слишком ярком наряде. На ней было платье с очень короткой блестящей юбкой и облегающим изумрудно-зеленым лифом в белую полоску. К этому платью она надела зеленые туфли, а голову украшала плетеная повязка цвета платья. Волосы под ней казались чрезмерно густыми и золотистыми, и волос и золота было до неправдоподобия много. Бюст тоже был слишком велик для того, чтобы так плотно обтягивать его легкомысленной полосатой тканью. Если ты одарена таким обилием плоти, вряд ли стоит столь хвастливо выставлять ее на показ. Но во всем остальном природа явно поскупилась на Эйми. Глаза, которым следовало быть большими и голубыми, оказались узкими, близко посаженными и имели какой-то неопределенный цвет. Узкие губы были почти бесцветными, щеки бледными и склонными к одутловатости. Эйми заключила в объятия Алисию, руку, унизанную кольцами, положила на локоть Дейлу и проговорила, глядя на Лайл: «Так это и есть новобрачная! Кого же из вас мне следует поздравить?» И Лайл узнала этот голос, который говорил: «Удачный несчастный случай для Дейла». Да, он был таким тягучим, будто его обременяла собственная тяжкая сладость. На мгновение Лайл застыла и онемела, но через секунду она уже автоматически сжала руку миссис Меллим и говорила: «Как поживаете?» Ладонь Эйми, полная и теплая, обтянутая замшей, цепко обхватила руку Лайл, сжимая ее. Она так и не сняла перчатки. И вновь раздался тягучий голос: «Пожалуй, мне стоит поздравить Дейла». Ее вторая рука все еще касалась его локтя. Эйми повернулась к Дейлу: «Но я почти на полгода опоздала. Думаю, ты уже выслушал сотни поздравлений». Он улыбнулся: «Чем больше, тем лучше, Эйми. Мне удивительно повезло, поэтому мне приятно вновь и вновь слышать об этом». Эйми рассмеялась. «Милый, тебе всегда везло. Как тебе это удается? Хотела бы я обладать твоим секретом». Ланч прошел вполне приятно, по крайней мере, для Эйми. В основном говорили они с Дейлом. Алисия, пребывая не в лучшем настроении, изредка вмешивалась, если ее что-то интересовало, и ела только фрукты. «Но, дорогая, тебе не нужно худеть», — сказала Эйми. Взгляд Алисии скользнул по тарелке миссис Меллим. Она ответила: «Моя дорогая, когда это становится необходимым, уже поздно». «Я стараюсь сохранить фигуру». Миссис Меллим расхохоталась. «А я о своей не в силах заботиться. Если ей суждено вернуться в прежнюю форму, это случится само собой. Я обожаю хорошо поесть, и мне наплевать, кто что думает об этом». Она обратилась к Лайл. «Вы не представляете, как я была разочарована. Не увидишь и с вами украинов. Я не поверила своим ушам, когда мне сказали, что вы уехали. Видите ли, мне удалось добраться туда только около полуночи в пятницу. Поэтому так случилось, что по дороге я заехала к моей кузине, леди Лоусток, и она настояла, чтобы я осталась на обед. Очень дурно с ее стороны и неосмотрительно с моей. Мэриан Крейн была в ярости, но я сказала ей, мы с Памелой были кузинами еще за 20 лет до того, как я познакомилась с тобой, и она так настаивала. Вы, конечно же, знакомы с Лоустоками? Боюсь, что нет. Миссис Мэллим, казалось, была шокирована. Куда только смотрел Дейл? Он должен был познакомить вас со всеми в округе. Наверное, хочет вас спрятать для себя одного. Но он просто обязан свозить вас в гости к Памеле Лоусток. Она очаровательное создание и старая подруга Дейла. По правде говоря, было время. Но ведь не стоит ворошить прошлое, правда? Прозвенел легкий смех Алисии. Почему бы и нет, Эйми? Нет ничего лучше старой лжи. Никто не может ее проверить. За это она получила мягкий шлепок по руке и кривую улыбку. Ты всегда так мило шутишь, дорогая. Эйми опять повернулась к Лайлу. Мы прогуляемся по саду, и я расскажу вам обо всех старых увлечениях Дейла. Лайлу, однако, удалось избежать этого сомнительного удовольствия. Когда ланч был окончен и все допили кофе, Дейл объявил, что ему нужно успеть на поезд, и Лайл повезет его и Алисию в Ледлингтон. Времени на прогулки по саду не осталось. Если миссис Мэллим и была разочарована, она умело это скрыла. Повернувшись к Лайл с безмятежной улыбкой, Эйми поинтересовалась, не могли бы они вдвоем подняться наверх. «Всего лишь слегка привести себя в порядок, мой дорогой Дейл». Если он и намеревался предотвратить их тет-а-тет, то теперь был явно беспомощен. Алисия, которая могла бы оказать ему некоторую поддержку, просто саркастически подняла бровь и исчезла в направлении собственной комнаты. Так что Дейлу пришлось смотреть, как Лайл и Эйми поднимаются по черно-белой мраморной лестнице. Когда они оказались по галерее и шли туда прямо над его головой, он различил их голоса, по крайней мере, голос Эйми. «Нет другого такого места, как Тенфилд». Миссис Мэллим повторила эту фразу, пудря нос перед зеркалом в спальне Лайл. Оно стояло, повернутое к свету, целиком отражая комнату, которая выглядела темной, несмотря на три высоких окна. Почти всю противоположную стену занимал огромный гардероб красного дерева. Из-за своей темной гладкой поверхности, необъятной высоты и глубины, он напоминал мощный утес на равнине. Шкаф этот только поглощал свет, не отражая его. Между двумя дверями стоял массивный комод. На полу лежал один из тех добротных, прочных викторианских ковров, зелено-коричневые узоры которого теперь уже слились в один тусклый тон. Тот же рисунок повторялся на темном шелке занавесей. Вся обстановка этой мрачной комнаты когда-то стоила очень дорого. А теперь весь этот дом и эта комната вместе с ним, с большим достоинством, медленно приходили в упадок. С достоинством и навевая грусть. Миссис Мэллим повернула свое лицо с сильно напудренным носом к хозяйке. «Дорогая, почему вам тут все не подновить? Комната очень красивая, но вы же не собственная прапрабабушка. Неужели вам не набили оскомину это вареная говядина и шпинат?» Эти слова покоробили Лайл и в то же время вызвали в ней внутренний отклик. Она постепенно привыкала к голосу миссис Мэллим. Из ее памяти начали выветриваться слова, подслушанные у тисовой изгороди. Эйми, разумеется, казалась ей плохо воспитанной и утомительной особой. Но Лайл чувствовала радость от того, что она приехала. Ведь само то обстоятельство, что миссис Мэллим столь явно оказалась всего лишь вульгарной сплетницей, лишало все ею сказанное какой-либо ценности. И Лайл заговорила легко и дружелюбно. «Да, здесь все довольно старомодное и мрачное, но вам не кажется, что в комнате к этой подходит эта обстановка? В конце концов, Тенфилд-Корт ведь очень старый, ему очень много лет, и Дейл вряд ли захочет что-то менять». Эйми смеялась, но не разжимая рта. Губы ее вытягивались в тонкую искривленную линию, и смех напоминал бульканье воды в закупоренной бутылке. «Нет, не воды, патоки». Рейф придумал очень точное сравнение. «Ну, моя дорогая, как бы то ни было, Дейл уже произвел одну перемену к лучшему. Я полагаю, вы не были знакомы с Лидией. О, вы не могли ее знать. Вам, вероятно, не было еще и 10 или 12 лет, когда она умерла». «Наверное», — согласилась Лайл. Ей хотелось поменять тему разговора, но не приходило в голову, как это сделать. Эйми взглянула на нее своими узкими глазками. На губах ее вновь заиграла кривая улыбка. «Знаете, все были просто поражены тем, что он на ней женился. Конечно, она была богата, но за Дейла любая бы пошла. Моя кузина Памела Лоусток была от него без ума. Но теперь вам не стоит ее опасаться. Она предана своему Джошуа. Знаете, бесподобный Эль Лоустоков. Приносит кучу денег. А тогда у нее не было ни гроша. Поэтому Дейла она не заинтересовала. Ему просто необходимо было жениться на деньгах. Я всегда говорила, Тенфилд похож на одно из тех чудовищ, которым в древние времена приносили жертвы». И она рассмеялась своим приторным смехом. «Приносили в жертву девственницу. Джернхэмы всегда женились на деньгах. По-другому просто нельзя. А Тенфилд все проглатывает и требует еще». Одна половина Лайл возмутилась, но вторая печально склонила голову, сказав: «Да, это правда». Лайл побледнела, но заставила себя улыбнуться и сказать: «Это звучит довольно грустно. Вы готовы? Мы можем идти».